Два черных, соответствующих своему названию Блэк Хока, оторвались от летной палубы парома и, резко накренившись на нос, набрали скорость. Только что рассвело, солнце краем поднялось из-за горизонта у нас за спиной. Его лучи лишь местами окрасили землю, а тени пока были так черны, что разглядеть что-то в них было почти невозможно. Вертолеты шли невысоко, метрах в 200 над землей. Теперь они всегда так летали. Больше вероятность увидеть что-то нужное или важное, или опасное. Летаешь — наблюдай. Мы тогда пролетели над побережьем Флориды, и теперь нас на пароме кормит Марио, шеф из отличного ресторана. Еще сколько людей с ними спасли, а так бы им пропадать в том ресторане. Доели бы остатки продуктов из тех, что не испортились, и хоть с крыши головой вниз. В общем, сколько летим, столько головами крутим. А рядом торчат в сторону толстые фашины стволов миниганов, за которыми сидят стрелки в марсианских шлемах с очками до середины лица. Они уже потенциальной опасности выискивают. Чухают над головами лопасти винтов, негромко, но назойливо посвистывают двигатели. Ветер гуляет по открытой с обеих сторон кабине, пусть и не слишком сильный. Конструкторы вертолета полет с открытыми дверями учитывали. Снизу тянется серая лента шоссе. Все то же самое. Можно и напрямую пролететь над лесами и болотами, но у нас попутная задача доразведать маршрут движения колонны. Увидеть, что там делается сегодня, что могло измениться. Это уже первая моя ошибка. Неправильно оценил освещенность с утра. Надо было на час позже вылететь. Но теперь менять что-то уже поздно. Посмотрел на лица сидящих рядом. Выглядят спокойными, но это именно что выглядит. Если всмотришься, то поймешь, все волнуются. Кого-то руки выдают, кого-то слишком плотно сжатые губы, кого-то взгляд. Опытных в этом вертолете всего двое. Лес Калахан, бывший динкорповец, а до этого служивший в разведподразделении американской морской пехоты, который командует группой Лима, ну и я, вроде как командующий всей операцией. Еще Рик здесь, который бывший экстремал из моей первой группы. Он уже втянулся в эти дела более или менее. В Насау даже отличился. Остальные мои бойцы из того состава раскиданы по другим группам. А те, кто сейчас рядом, недавние выжившие, прошедшие какую-то подготовку прямо на месте уже, на острове Салливан. Правда, в этом есть и плюс. Они все как раз отсюда. Соответственно, хорошо знают местность. Поэтому здесь же сидит Уилл Абаракума, рослый, излишне упитанный черный парень, с такой широкой мордой, что каска на ней кажется откровенно маленькой. Словно он украл ее у ребенка и нацепил смеха ради. Он не из Лимы, он в охране Салливана. Но мы взяли его с собой, потому что он как раз весь из себя бывший национальный гвардеец. И в этом арсенале бывал не раз. Знает там все ходы и выходы. Кстати, он вроде коренной местный, фамилия чудная. Или это он решил в себе африканские корни поискать и погордиться? Было бы чем. Ладно, зато мы экипированы хорошо, и всего у нас много. А у психов нет ничего. И вообще мы круче. Разберемся, справимся. Ничего сложного в этой операции нет. Похоже, пусть и ближе к базе мы уже проводили, а проводить придется еще немало. Так что нормально все. Летим. Лететь час примерно, даже чуть больше. Еще часа полтора вертолеты, если потребуется, могут повисеть над нами, поддержать огнем или просто нас эвакуировать, если там все будет не так, как надо. Два других Блэк-Хока привлечь не удастся. Они с другими группами сегодня работают. И им иные задачи нарезаны, но есть еще Чинук в резерве. Ладно, будем надеяться на то, что Чинук даже не понадобится. «Машины на 11!» — подал голос пилот. «Две единицы невооружены идут на восток!» «Круг над ними!» — скомандовал я. «Принял!» «Это стандартная процедура. Надо показать людям, что мы их видим. Тем более, что едут они в сторону Чарльстона. Так что, может, это те, кто услышал наши передачи по радио. А мы обозначаемся, и они уверены в том, что какая-то помощь впереди есть, что они уже не сами по себе. Несколько раз группам поиска и спасения удавалось с такими даже по радио связаться, в гражданских диапазонах. Вертолет накренился в пологом вираже, я увидел два светлых пикапа, из окон которых люди махали руками. Попробовали их вызвать по радио, ответа не добились. Пустили зеленую ракету и вновь пошли над дорогой дальше. До Чарльстона уже рукой подать, последние заторы на шоссе еще вчера разгребли. Так что ничего не должно помешать им добраться. Разве что вызвали базу, сообщили о двух машинах. Может быть, патруль на Хамви пошлют навстречу, на всякий случай. Прибавляется людей, прибавляется. И на островах их все больше и больше. Часть потока выживших туда перенаправляют. По профпригодности и гендерному, так сказать, признаку. На островах выжило заметно больше женщин, чем мужчин. Из-за того, что вакцина Гриффита распространялась еще и через всякие программы поддержки женского здоровья, материнства и прочего. Поэтому есть негласное указание переселять туда больше одиноких мужчин. Но в основном по профессиям. Теперь все по профессиям. Бывшие адвокаты, те, что выжили на острове Салливан, в пожарном порядке переучиваются на механиков и трактористов. Все их прошлые знания и умения уже 100 лет никому не нужны теперь. Пока летишь, думается хорошо, кстати. Это я за собой давно заметил. Не просто думается о высоком, а о предстоящей работе. Анализируешь подготовку, прикидываешь запасные варианты. Мозг уже на ней сосредоточился. Все сознание только в ней. А тут пауза в активности. Некоторые как раз за такие паузы мандражить начинают. Им бы лучше сразу в драку, а некоторые, наоборот, успокаиваются. Вот я как раз ко второму типу отношусь. 10 минут до прибытия!» — сообщил пилот. Вот так, задумками, почти что час и пролетел. Снизу ничего подозрительного не увидели, разве что в Форт-Джексоне в очередной раз определили присутствие немалого количества психов. Они как раз ранним утром становятся заметнее всего. Набиваются толпами во всякие склады, ангары, спят кучей, температура тела высокая. И в результате окошки и двери таких их убежищ в тепловизоре, если не светится, то все равно очень заметны. По мере того, как вокруг жарче станет, эта заметность пропадает. Возле арсенала в Форт-Милле тоже несколько таких берлог заметили, но не слишком близко к самому арсеналу, что радует. Но не думаю, что психи хотя бы не попытаются напасть. 5-минутное предупреждение, затем минутное. А затем вертолеты опять вышли на вираж и пошли в облет арсенала по кругу. Последняя разведка перед высадкой, мало ли что могло здесь измениться. Нет, вроде бы ничего нового. Ворота заперты, поверху решетчатые ограды, колючая спираль, натянута во много рядов. Последствия эпидемии и введенного карантина. Что нам теперь на руку? Территория не то чтобы большая, но немалая. 100 на 150 примерно. Двухэтажное здание самого арсенала 60 метров в длину ограничивает ее с запада, перекрывая чуть меньше половины длинной ограды. По территории разбросаны еще строения и навесы. Мастерские. Здесь технику обслуживали. Рядом с забором вертолетная площадка, но ей мы точно пользоваться не будем. Решил на крышу высаживаться, значит, на крышу. Там самое безопасное место. Уже оттуда оглядимся. Взгляд на фото с нашей разведки. Там у меня кружочками отмечены здания, в которых вроде как активность психов обнаружили. Сейчас еще с тепловизором проверим. Так, ангар на аэродроме. Точно, есть. Тепловое пятно наблюдаю. Что-то вроде большого склада напротив, через территорию аэродрома. Ну, черт его знает. Сейчас ничего не вижу, а когда летали на разведку, заметили кучу психов в двери. Они за нами следили. Могли туда и просто набежать, а логово в другом месте. Могли, но будем исходить из того, что логово именно там. И еще Walmart на Old York Road. Там они точно есть, и активность видели, и тепло на стекле вижу сейчас. Много тепла. На шум выглядывают наверняка. Там много всякой дерьмовой еды из той, что не портится годами. Так что стая покрепче хлебное место и заняла, отбив конкурентов. Стая между собой дерутся и воюют, даже охотятся друг на друга, если жратвы не хватает. Вот оттуда, мне кажется, точно стоит ждать попытки атаки. Может, совсем самоубийственную не попрут, у них чувство самосохранения есть, уже давно замечено. Но напасть попытаются. На то, чтобы всегда учитывать силы противника, у них все же соображалки пока не хватает. Необратимые повреждения мозга, говорят. Хуже всего открытая входная дверь арсенала, так что психи могут быть и внутри. Не знаю сколько и даже не знаю, есть ли ни тепловизор, ни визуальное наблюдение ничего не дали. Но лучше исходить из того, что они есть. Ладно, все ясно, насколько это возможно. И уже обоим экипажам вертолетов. «Верстак 1! Актуал! Вызываю стаместку 1 и 2! Как принимаете?» И, дождавшись подтверждения от обоих пилотов, скомандовал. «Начинаем высадку по плану!» Первым на высадку пошли не мы, а группа «Майк». Я хочу понаблюдать за окрестностями чуть дольше, сверху. Так проще будет среагировать на какие-то изменения обстановки. Черный, неуклюжий с виду вертолет прошел мимо нас, снижаясь и сбрасывая скорость. Затем я почувствовал, как и мы останавливаемся прямо в воздухе. Дальше будем смотреть с зависания. Вон второй все ниже и ниже. Уже видна пыль на земле, по кругу разгоняемая его винтами. Деревья рядом аж наклонило, листья срывает. Вот завис над самой крышей, пошла посадка. Нормально идут, организованно, как учили. Сразу образовывают периметр. Там часть здания в два этажа, а часть в один. Но второй этаж со всех сторон стеклянный. Там всего одна большая комната. И та, как теплица выглядит. Группу высадили на крышу первого. Их задача сразу войти на второй и пока занять оборону. «На дверь внимание всем!» Дверь она как раз со второго этажа на крышу первого выходит. Как на балкон. Что за ней, мы пока не видели. Скорее всего, ничего, но могут быть и психи. Они где угодно могут быть. А псих с ломиком каким-нибудь, выскочив неожиданно, может убить любого бойца в момент. Среагировать не успеешь. Там и силы, и быстроты на двоих, а то и на троих. Есть. Майк распределилась как раз под точком, что я на фото определил. Дверь распахнулась, люди быстро расходятся в стороны, чтобы можно было встретить любую угрозу сразу со всех стволов. Заняли позицию. Что вокруг? Пока тихо. Вертолет снова пошел вверх, замер, направив пучки стволов миниганов на дорогу к Волмарту и противоположную сторону аэродрома. «Чисто! Второй этаж безопасен!» Доклад по короткой связи. «Принял! Уже нашему пилоту по внутренней. Давай, снижаемся, по плану!» «Пока не на крышу, пока минируем подступы к арсеналу. Прямо на Олд Йорк Роуд. Психи пока не научились мины от других предметов отличать. Поэтому ставим несколько монок. Стоп, не монок, а клейморов. Прямо на асфальт. Все заранее подготовили. Привод мин от радиовзрывателя. Всем один человек с крыши будет управлять. Вертолет ухнул вниз резко, как с американских или там русских горок. В животе образовалась пустота, затем голова вдруг стала тяжелой, когда машина затормозила. Еще ниже, еще. Вокруг прямо полевая буря бушует. Стрелок на пулемете бдит. Сейчас на него вся надежда будет. Трое выпрыгнули из вертушки, которая сразу поднялась выше, над деревьями, чтобы ничего не закрывало сектор обстрела. Сам я, взяв автомат на изготовку, перевесился через проем двери, наблюдая. Есть! Поставили. Все шесть штук, три в одну линию и три во вторую. Это не из тех, что на себе несем. Это отдельно тащили. Специально для установки. Подрывник, присев на колено, поколдовал с предметом, похожим на короткую доску. Пульт с тумблерами. Там должны светодиоды загореться, показывая то, что установленные мины вступили в контакт с машинкой. Но мне их отсюда не видно. «Активность у Волмарта!» Это уже наблюдатель. Точно. Выбежала куча фигур на крыльцо. В бинокль так и не разглядишь, кто они, если всматриваться. Но по поведению сразу ясно, что психи. На шум навелись, скорее всего. «Стаместка 2, здесь верстак 1, актуал, как принимаете?» «Верстак 1, принимаю чисто!» «Обработайте пространство перед Волмартом с эффективной дистанции». «Верстак 1 принял, выполняю!» Черный вертолет немного клюнул носом и неторопливо поплыл в воздухе в сторону обозначенной цели. Тут как раз доклад о готовности последовал от подрывника, так что я скомандовал снижение нашей машине. Снова пыль столбом, все трое высадившихся один за другим забрались в отсек. «Стаместка 1, поднимаемся!» Это я уже на общей волне, хотя мог бы и по внутренней связи. Но тут важно, чтобы все остальные знали о наших действиях. Опять как на лифте, вверх и чуть вбок. «Высаживаемся!» «Принял!» Теперь вертолет развернулся на месте и опустился почти до уровня крыши, одновременно набегая на нее. Затем завис в метре, согнав остатки пыли. «Готов! На выход! Пошли, пошли, пошли!» Как всегда, страшно спрыгивать на американскую крышу. Хотя арсеналы, как мы выяснили, строились все же из чего-то крепкого. Случалось уже всякое при таких высадках. Иная крыша выглядит именно крышей, а на самом деле пенопластовый утеплитель на каркасе и сверху слой гидроизоляции, и все. Здесь в магазины ночью вламываются, проломив такую крышу просто ногой. Нет ничего, крепкая, панели небось. Спрыгнул, спружинил ногами, сразу отбежал в сторону, на стык самой крыши и стенки второго этажа. Присел, наводя ствол карабина с глушителем на внушающую опасение дверь, которую уже контролировали сверху. Так, нормально, пока по плану. Подрывник со своим пультом на край крыши. Марксман на противоположную сторону. Пока наблюдаем. Остальные во главе со мной быстро вошли в теплицу. Вертолет резко поднялся вверх, пошел над аэродромом, контролируя наиболее опасные места. А со стороны Волмарта, между тем, донесся приглушительный звук, совсем не похожий на стрельбу, а словно кто-то крепкую ткань рвал. Тресь! Тресь! «Стаместка-2, здесь верстак-1, актуал, запрашиваю Си-3, прием!» «Группа психов численностью до 20 почти полностью уничтожена!» — последовал неформализованный ответ. «Не уверен, что все. Наблюдаю движение в здании, но распознать цели не могу». «Все правильно. До полного опознания цели огня не открывать. Конец связи». Снова звук нескольких коротких очередей. Миниган свинцовой метлой прошелся по психам. Нельзя стрелять наугад по силуэтам и неясным целям. Уже несколько раз такое было, что на верхних этажах зданий, забитых психами, находили выживших. Мутанты как раз на них и наводились, и из-за них скапливались. Просто людям удавалось блокировать путь наверх. Так и получалось, что внизу логово тварей, а наверху живые люди. Люди сигнал подадут? Возможно, но нет гарантии того, что они смогут это сделать сразу. «Верстак-1, здесь стаместка-2, Си-3, как принимаешь, прием?» «Здесь верстак-1, актуал, принимаю чисто, прием». «Противник уничтожен, активность в здании по-прежнему наблюдаю. Огня не веду». «Стаместка-2, принял, облетите здание, понаблюдайте». «Держите пока выход под наблюдением. Прием!» «Принял! Прием!» «Конец связи!» «Так, дальше они знают, что делать. Если надо, на связь выйдут. Так что к главному делу переходим. Надо идти в арсенал. Это нам на лестницу, не слишком широкую». «Вскрываем! Всем внимание! Контролируем проем! Глушители примкнуть! Всех касается!» Звуковая волна гаснет по кубу. То есть, если вблизи глушитель с обычным патроном вроде и неэффективен, то чем дальше от стрелка, тем быстрее теряется звук. Обычная стрельба у того же Волмарта будет слышна отчетливо. А если даже так, с глушителями и без сабсоников, то звук туда уже не дойдет. Вокруг стеклянные стены. Крыша над нами как раз такая, каких я и опасаюсь. Правильно, что на нее никого не высаживали. Даже странно видеть что-то подобное на здании с названием «Арсенал». Но на самом деле все не так просто. Сам арсенал — это две трети первого этажа и подвал под зданием. Там все как положено, бетон и железо. А вдоль наружной стены здания просто офисы, и у них из защиты разве что устойчивые к битью стекла, не больше. Я даже не уверен, что те стекла могли бы психов задержать, если те по обыкновению своему набежали бы со всякими железками и дубьем. Выстроились в боевой порядок, подтянулись к лестнице. Принюхался. У психов крайне своеобразный подход к гигиене. Так что зараженное ими место можно еще и унюхать. Некоторые из них стали догадываться штаны снимать. Некоторые просто разрывают. Но несет возле них так, что тошнота пересиливает страх. «Дерьмом прет!» — прошептал Калахан, стоящий рядом. «Точно!» — согласился я. «Но не гнездовье, тогда вообще задохнешься». «Но кто-то есть!» «Есть! Внимание! Вперед!» Здесь тоже командиру первому идти не годится. Но у людей все же опыта не хватает, поэтому приходится вот так дыры затыкать. В группе «Майк» еще три человека с опытом, они тоже первыми пойдут. На крыше останутся радисты, марксманы и пулеметчики. — Абаракума, держись сзади, вперед не лезь! — Да, сэр, я вперед точно не полезу, — успокоил он меня. Черт его знает, может, он кругом хороший боец, но я его ни в деле, ни на тренировке не видел. Мне проще его представить с картонной коробкой обжаренных во фритюре куриных ножек в одной руке и огромным стаканом содовой в другой, чем с автоматом. Но он может пригодиться, так что за спиной пусть все же идет. Лестница довольно крутая. Спускаться на полусогнутых, направив ствол автомата напролет ниже, не очень удобно. А пара идти так вообще трудно. Но все же спустились, никто не напал. Внизу дверь, замерли у нее, выстроились. Я аккуратно попробовал повернуть ручку. Открылась. Да в ней и замка-то нет. Сразу за дверью длинный коридор. Слева глухая стена, в ней пара дверей, закрывающихся на решетку. Справа окна на улицу. Мы с Калаханом впереди, за нами Бобби Буш, командир группы «Майк». И с ними Луис Ортега, тот самый, что раньше был в моей группе. Идем двумя группами. Головная, в которой самые опытные бойцы, атакует, прокладывает путь, осваивает пространство. Идущая следом закрепляется в ключевых точках, тех, что мы уже прошли. Если мы столкнемся с чем-то таким, что не сможем одолеть и вынуждены будем отступать, вторая группа нас прикроет, пропустив через себя, даст перезарядиться у них в тылу и дальше отступит сама, уже нам за спины. Нам надо пройти до середины коридора, уже там закрыть или заблокировать входную дверь. Зависит от того, в каком она состоянии. Отсюда не разглядеть. Пока она нараспашку, мы все равно себя здесь в безопасности чувствовать не сможем. Пока мы еще на стороже, а когда приедут водители и грузчики, когда начнется суета с вывозом имущества, приманок для психов станет больше. А вот наше внимание начнет распыляться. Так что дверь закрыть однозначно. Откуда вонь? Да черт его знает, воняет, да и все тут как в грязном сортире. Первая дверь слева во что-то вроде коптерки. За ней небольшой письменный стол, ключи на стене, полки какие-то. Точно, главный кладовщик тут сидел. Комната пустая, но у двери на полу гильз насыпана, уже слегка потемневших. Что за окнами? Вроде пусто, слышим звук вертолетных винтов с улицы. За нами по-прежнему приглядывают. Мы с Лесом продвигаемся вперед, остальные тянутся за нами. Так, впереди холл с дверями, причем большую часть холла нам отсюда не видно. Замерли. Мы с Лесом налево, Бобби и Луис направо. Контролируйте входную дверь. Пит и Эйп прямо. Быстро напомнил я заранее выученную диспозицию. Спасибо толстому черному парню, схему здания он разрисовал довольно подробную. И пока все с ней совпадало. Подтвердили. Вперед гуськом, автоматы у плеча, красные точки прицелов плывут перед глазами. Мелькни что-то, и на это мелькающее сразу обрушится ураган быстрых пуль с полостями в головной части. Такие психов, да и не только психов, а все без бронежилетов убивают лучше всего. Есть, расходимся. Резкий поворот налево, труба глушителя уставилась за угол, и палец среагировал быстрее мысли. Псих! Две короткие очереди, и грязный косматый человек, сидящий на полу, просто дернулся и затих. А по голой груди потекли струйки крови. А я резко сместился правее, уступая пространство идущим за мной, чтобы больше стволов смотрело в ту сторону. Всего один. Больше никого в холле. За спиной возня, оглянулся. Дверь прикрыли. И теперь через массивные ручки мотают цепь с висячим замком. Вход под контролем. Задача номер раз выполнена. Слева от нас настоящие железные ворота, крашеные в белый цвет. Вход в сам арсенал. Справа ряд дверей с матовым стеклом и табличками у каждой. Офисы. Еще ворота, такие железные. Эти уже во двор ведут. И они заперты. Это отсюда видно. Холл загажен. Кроме дерьма, здесь еще какие-то кости, тряпки, пятна засохшей крови. Тут несет куда сильнее, но больше психов я не вижу что-то. Офисы. С треском распахнулась первая дверь, следом вторая, третья. Везде пусто. Беспорядок. Перевернутая мебель. В одном кабинете на столе увидел новенькую с виду винтовку М-16. С окогом. Но ни людей, ни психов. Чисто! Чисто! Когда досмотрели уборное, зачистка первого этажа закончилась. Не удержался, подошел ближе к убитому мутанту. Присел рядом, морщась от вони. Да, на людей на самом деле они похожи все меньше и меньше. Лицо как маска, с застывшими искаженными чертами, серая грубая кожа. Глаза у него так и остались открытыми. И они уже на глаза не похожи. Чернота сплошная. Посмотрел на руки. Ногти стали толстыми и желтыми. Такими, наверное, уже землю рыть можно. Грязный, чудовищно. Вместо штанов пропитанные дерьмом рваные тряпки, свисающие с пояса. Рядом на полу штыковая лопата с испачканным лезвием. А что не кинулся и не убежал? Ага, он инвалид, похоже. Правая нога сломана. Он тут от таких же, как он сам, скрывался, я думаю. Психи таких добивают и жрут. Поэтому и стаи никакой вокруг нет, даже наверняка нет, потому что он бы тогда не выжил. Все, пошел наверх. Надо давать сигнал на выдвижение колонны. И дочищать двор, но там, похоже, психов нет. Двор с воздуха хорошо просматривается. И все закрыто со всех сторон. Хоть и есть пара мест, куда надо будет заглядывать, очень осторожно. И да, вскрываем ворота. Джон, давай вниз со всей своей пиротехникой. Арсенал был цел, не разграблен и полон всего нужного. Много оружия, много боеприпасов, целые палеты с армейскими рационами, то есть с сухими пайками. Почти сотня машин «Хамви», Правда, не бронированные или с легкой защитой, без всяких башен. Грузовики М-939 и более легкие бескапотные ЛМТВ, которая лицензированная версия австрийского Штайера. Прицепы ко всему этому богатству. Пока шла колонна, мы отстреляли с крыши и разогнали две не слишком большие группы психов, справившись очень легко. И еще одна группа, все же прибежавшая из Волмарта, напоролась на мины, которые снесли их как метлой. Вся прибывшая техника втянулась в защищенный периметр арсенала. Люди взялись за работу, организованно и сноровисто. Запитали от привезенного генератора лифт, ведущий в нижний уровень склада. С прицепа съехал вилочный погрузчик, который теперь с жужжанием носился взад и вперед, таская на своих рогах штабеля груза. Операция пока шла неудачно даже, а очень удачно. Потерь нет, трофеи есть, и даже боекомплект почти не израсходован. Мои люди, между тем, с помощью строительных пистолетов закрепили за каждым окном и входной дверью куски рыбацкой сети. Дополнительная защита. Такая сетка в иных случаях даже предпочтительнее решетки. Ее трудно вышибить, скорее запутаешься. Трудно разрезать, очень прочная, еще труднее разрубить, болтается и тянется. А если за такой сетью еще и вооруженный человек, а ломится через нее мутант, то можно смело ставить $100 против черствого чизбургера на то, что мутант не прорвется. Это уже местное изобретение. Кто-то из спасенных научил. Даже пол в холле помыли, чтобы дрянью всякой не несло, так что место стало пригодно для несения службы. В общем, примерно к полудню я понял, что в этом месте основные трудности закончились, даже не начавшись. Теперь надо было просто арсенал охранять до тех пор, пока из него не вывезут все ценное. Планировали вернуться сегодня, но из-за того, что все прошло так гладко, я план изменил. На вывоз нужного дня 3 уйдет. И эти 3 дня, как я согласовал с Эйбом, мы будем сидеть здесь. Скучно, но ничего не поделаешь. Без присмотра места оставлять нельзя. Что кому делать, и так все знали. Поэтому я решил провести время с пользой. Мы с Луисом и Обаракума вытащили из арсенала пулемет М-240, поставили его на вертлюг, на один из найденных здесь хамби с легкой защитой и прокатились на машине по аэродрому. И, как выяснилось, не зря. Сначала обнаружили новенький с виду медицинский джет-рейнджер пожарной службы, стоящий у ангаров. А затем еще и черный Хьюи с золотой полосой вдоль борта — Homeland Security. Несмотря на такое авторитетное название владельца, сама машина была простой. Обычный транспорт, никакого спецоборудования. Вертолеты нам нужны, тут сомнений нет, особенно медицинские. Так что я сразу взялся за спутниковый телефон и связался с базой. Минут через 10 мне перезвонил Эббот и сообщил, что они высылают чинук с людьми, запасом вертолетного топлива и заправочным насосом. На обратном пути к арсеналу из последнего ангара выскочила группа мутантов. Особей так 10, вооруженных всякими железяками. Но неплохо водивший машину Абаракума от них увернулся, подставив их, бегущих сзади, под пулемет Луиса, который покосил их без всякой жалости, так и оставив лежать на асфальте. К тому времени, как прилетел чинок, колонна машин уже ушла, так что я выделил 2 хамби с пулеметами на защиту работ. Вертолеты быстро осмотрели, сказали, что оба вполне на ходу и способны летать без проблем. После чего джет-рейнджер ушел следом за чинуком на базу. А вот ветеран Хьюи просто перепрыгнул на территорию арсенала. Благо там после ухода 2 десятков машин места освободилось много. И остался с ним Марк. Нет, я сам потребовал оставить одну машину с пилотом. Но не ожидал, что этим пилотом окажется именно он. «Люблю эту птичку», — объяснил он мне. «Управлять легко, не ломается, сажать чистое удовольствие. И надоело мне просто командовать. Ты что задумал?» «Здесь городков полно вокруг. Могут быть люди». «Верно, могут», — согласился он. «Сейчас хочешь лететь?» «А ты как думаешь?» «Поздновато, не кажется? Может быть, с утра?» «И верно, как-то за суетой день прошел. Скоро сумерки. А они здесь недолгие. Давай с утра, это не срочно». Караул я выставил на крышу 3 человек. Еще одного поставил у входа на лестницу, ведущую на 2-й этаж. Если часовые с крыши как-то умудрятся проспать подход мутантов или других врагов к окнам, то он все равно нападение заметит и успеет поднять тревогу. Тем более, что стекла все же не бьющиеся, за стеклами сетки сходу никто в здание не проникнет. Все остальные отправились в теплицу 2-го этажа, и там устроились с ковриками и спальниками, где кому нравится. Спальники тоже привезли чинукам, по моей просьбе. Спать часть свободных от наряда завалилась рано, как темнеть начало. Все равно делать нечего, лучше отдохнуть хорошо. В дальнем углу четверка бойцов, бодрствующая смена, засела за покер. У кого-то, кажется, у Джейка Локера, пулеметчика из Майка, все требуемое было с собой. Карты я не люблю, как и любые другие азартные игры. Но мешать не стал. Предупредил только, чтобы сидели тихо, не мешали спать. Самому как-то не спалось. Во-первых, хотелось к Роне под бок. А если точнее, то ее к себе под бок. Она в мою каюту приходила последние две ночи. А во-вторых, как-то одновременно еще и о семье думалось. Да-да, скорее всего, из-за Роны. Это совесть голос подавала. Нет, случалось раньше всякое, но вот такого, чтобы меня тянуло именно к той, с которой случилось, такого пока не было. И не могу сказать, что это уж очень комфортное ощущение. В общем, поворочившись на жестком пеночном матрасике и решив, что все равно сейчас не усну, я вышел из теплицы на крышу в темноту и духоту местной ночи. «Душной ночью в Каролине». Читал я такой детектив в свое время. По нему даже фильм снимали вроде как. Сидни Пуатье в главной роли. Ночи и вправду душные. Даже дневная жара только к утру как-то спадает. Встал у края крыши, пытаясь в эту самую темноту вглядеться. Затем вытащил из-под сумка тепловизор, включил. Нет, ничего подозрительного не заметил. И не ощутил. Просто так, решил поглазеть. Скрипнув негромко, открылась за спиной дверь. Я оглянулся. На крышу вышел Марк. Поискал меня взглядом, подошел. «Не спится?» «Кондиционером привык», — соврал я. «Да, душновато». Он оттянул ворот майки указательным пальцем, потряс, чтобы нагнать немного воздуха. «Лихо вы здесь справились сегодня, к слову. Не хуже, чем там, на пароме». «На пароме психов хватало, а здесь всего лишь одного нашли, и тот был калекой». «А эти?» Он показал на кучу трупов на асфальте за линией мин. «Опасности не представляли, никакой. Кстати, а я так и не пойму, ты сюда с нами из первой волны попал? Я тебя при эвакуации не помню, но знают многие». «Нет, я из той же компании, что и вы все, если можно так выразиться. Просто незадолго до ВЭТ уволился». «ВЭТ? Не слышал еще?» — удивился я. «Новый термин. Расшифруй сам». Он подумал недолго, затем сказал. «Все это дерьмо?» «Точно. Приз за сообразительность уходит прямо к тебе». Он самодовольно кивнул, затем спросил. «То есть тебя где-то на материке подобрали? Хлебнул?» «Нет, я сам на Кюрасао приплыл, на яхте. Но как раз я на самом деле не хлебнул, если с остальными сравнивать. Еще когда эпидемия началась, я с семьей на яхту перебрался и больше с нее не сходил. Ну, почти не сходил». «Правильно сделал. Мы вдоль побережья много таких находили. Как раз на яхтах жили и уцелели. И многие на Кюрасао или Тринидад сами дошли. Откуда?» «Из Испании. Из Марбеи. Знаешь такое место?» «Нет, никогда там не был». Марк присел на ограждение крыши. Я подумал и последовал его примеру. В ногах, правда, нет. Любой военный человек знает, что если есть возможность отдыхать, отдыхай. Можешь сесть — тут же садись. Можешь лечь — немедленно ложись. Глядишь, наэкономишь немного сил, а они тебе потом как раз и пригодятся. «Там было хорошо», — изрек я. «Как во Флориде, только лучше. Не так душно. И не так душно, как здесь, кстати. И к нам через всю Атлантику один?» «Почему один?» — пожал я плечами. — С семьей, с друзьями, всемиром. — И еды на весь путь хватило? — Вот что значит человек опытный в нынешних реалиях. Сразу к ключевому вопросу перешел. Не про ветры со штормами и прочей романтикой, а про устремление долу брюха. Но правильно перешел. Не найди мы тогда провизии, даже не пытались бы пересекать океан. На одну рыбалку надежда слабая. И, кстати, рыба действительно ловилась плохо. Может быть, мы что-то не так делали, может, маршрут неправильный был, а может, не сезон. Как раз в этом никто из нас не разбирался толком. Несколько раз разве что акулы за яхтой вывязывались. Причем один раз акула была такая большая, что я даже на борту ее малость побаивался и пытался застрелить. Убил или нет, не знаю. Она погрузилась в воду и пропала из виду. Может, потонула, а может быть, просто ушла. За едой в поход ходили, с большими приключениями.